Глава 44. Магазин Дилии. «Сожри меня, летучая жаба! Это же ведьма из Гламбурга!» — воскликнула пожилая женщина за прилавком. Она была похожа на мисс Флинт, но гораздо меньше ростом, с пушистыми кудрявыми волосами. У нее был хриплый голос, бледно-серые глаза и тонкие узловатые пальцы с длинными острыми ногтями, покрашенными серым лаком с блестками. Женщина посмотрела на Вегу. «Меня зовут Дилия Дризл, а тебя?» «Вега, а это Флафанора и Френ». Ёршик вонзил коготь Веге в большой палец на ноге. «И ёршик», — добавила девочка сквозь зубы. «Кот мисс Флинт», — усмехнувшись, воскликнула Дилия. «Вы ушли во время великого переселения?» — прямо спросила Флафанора. Все знали, что во время Великого Переселения многие ведьмы покинули Водосток. Считалось, что это были самые злые и гадкие ведьмы, и ушли они, собственно, для того, чтобы пугать в Верхнем мире детей. Дилия покачала головой. «Что вы? Нет, я не злых ведьм. Я люблю Гламбург, да и вообще Водосток, и частенько путешествую по трубам туда-сюда. У меня квартирка в Гламбурге, а здесь вот этот магазин. Как мостик между мирами. Штаб-квартира водосточных ведьм в Верхнем мире, если хотите. Ну и еще это очень удобно для мисс Флинт. У нее много кукол, и ненужные она отправляет сюда. Я их чиню и продаю». «Так вы и не знали, что многие из кукол мисс Флинт на самом деле заколдованные ведьмы?» — пропищала Пегги. Дилия чуть со стула не упала. «Что? Говорящая кукла? Заколдованные ведьмы? Не может такого быть! Я не верю!» «Много лет назад Силия Крейфиш придумала заклинание, с помощью которого можно превратить ведьму в куклу», — рассказала Вега. «Фелисити Бет узнала о заклинании и тоже стала превращать ведьм в кукол. А начала она вот с Пегги». «Я слышала, что Пегги отправилась танцевать с феями, а вместо нее осталась лисица Эд», — проговорила Дилия. Вега засмеялась. «Ну, не совсем так». «Да уж», — Дилия кивнула. «Ну что поделаешь, новости вечно доходят сюда с опозданием и часто с ошибками». Она села на колченогую табуретку и обвела взглядом сотни полок с куклами. «А как узнать, какие куклы заколдованы, и как их спасти?» «Обычно они похожи на ведьм. Те же черты лица, волосы, та же одежда», — объяснила Вега. «А как их расколдовать, мы пока не знаем», — добавила Пегги. Дилия нахмурилась. «Да уж, тебе явно не позавидуешь». «Но мы узнаем. Мы обязательно всех расколдуем. Когда-нибудь», — чуть смущенно пробормотала Вега. «Видите ли, Флафанора и Вега опять зашли в тупик в своем расследовании», — вмешалась Френ. «Просто удивительно, как мало они смогли выяснить. Каждый раз, напав на след, они тут же с него сбиваются. Шаг вперед и два назад. Я лично удивляюсь, как они еще не забросили это дело». Она повернулась к Веге, Флафаноре и Ёршику. Те сердито смотрели на нее. «Ну, чего вы нахмурились?» — раздраженно спросила Френ. «Вот, берите пример с Пегги. Она даже не поморщилась». «Потому что у меня лицо из войлока», — пискнула кукла Пегги. Флафанора шагнула вперед. «Мы ищем одну куклу в шляпе с помпоном». Дилия задумалась. «Знаете, как это ни странно, вы не первые, кто меня о ней спрашивает. Довольно давно какая-то девушка пришла в магазин и спросила про эту куклу. Она вела себя очень подозрительно, отвечала уклончиво и явно волновалась». «То есть вы знаете, о какой кукле мы говорим?» — с надеждой спросила Флафанора. Дилия кивнула. «Ну да, я отдала ее той девушке». Вега с Флафанорой тяжело вздохнули. «Но, разумеется, куклы тут нет. Не везет, так не везет». «Да уж, удача явно не на вашей стороне», — ухмыльнулась Френ и тут же добавила. «Простите». «И знаете, так странно вышло», — продолжила Дилия и сунула руку под прилавок. «Вскоре после того, как я отдала куклу молодой ведьмочке, мисс Флинт мне ее снова принесла». Вега подняла голову и увидела прямо перед собой огромный помпон. «Это?» Дилия помахала куклой у нее перед носом. «Эдди Эгби!» — завопила Флафанора.